Глава 13. Конец октября. Пятница. Королевский лазарет. Королевский лазарет никогда не был так переполнен, как после этой ночи. В палатах лежали подвое, а то и потрое пациентов, почти все крайне истощенные, и персонал даже с некоторой ностальгией вспоминал те времена, когда лазарет назывался правительственным, и в нем было гулко и пусто, разве что какой-нибудь аристократ, страдающий подагрой или несварением, вдруг заглянет. В соседних палатах лежали охранники, студенты, маги и даже парочка демонов, лишившихся силы. Последних на всякий случай сторожили штатные боевые маги, хотя лохматый, злой, путающий Блакарийский с Рудложским фон Сьедентент ночью заверил, что они теперь не опасны. Постепенно приходили в себя охранники, чуть дольше находились в вызванном истощением сне студенты маг университета. Тандаджи с командой работали как проклятые, не спали уже вторые сутки, опрашивая, сверяя показания, предупреждая о неразглашении, проверяя состояние пострадавших, ожидая, когда очнутся арестованные темные. В камерах управления ждали своей очереди заговорщики, но сейчас Тедусу было не до них. Поэтому он просто сунул Стрелковскому папку с разработками по делу заговора и попросил отработать. Выпил неизвестно какую по счету чашку кофе, вколол себе стимулятор, разработанный, кстати, периодически бредящим в палате лазарета рыжим тротом, и пошел работать дальше. Шаг за шагом вырисовывалась картина произошедшего. Охранники, расположившиеся на верхних этажах базы, наблюдающие в предварительно установленные камеры за первым этажом, один за другим попадали в сон, как будто кто-то распылил усыпляющий газ. Ближайший патруль, охраняющий территорию, не получив ответа от центра наблюдения, пошел к базе и заметил неладное — всполохи, крики. Сообщил о происходящем двум другим группам охраны, осматривавшим периметр, и пошел проверять. По всем канонам штурма, с боевым магом во главе. Вошли через лоджию, увидели пытающихся отбиться и проигрывающих падающих студентов, а также двоих темных, но даже пикнуть не успели. Полегли там же, рядышком. Однако смогли отвлечь одержимых на мгновение, которых агенту Дмитро Поляни хватило на то, чтобы выставить щит, выбраться в коридор и организовать эвакуацию принцессы. Второй патруль, пропустив убегающих, вышел на перерез преследователям и завязался короткий бой с печальным результатом. Все были выпиты точно так же, как и предыдущие. Третий патруль сразу поспешил на прикрытие ее высочества, и в составе там был штатный маг, который планировал моментально открыть зеркало, но ему ударили в спину, обездвижили и мгновенно иссушили резерв. Картину финального боя Тандаджи составил по рассказам Алины и студента Ситникова, а также после разговора с магами. Осталось дождаться пробуждения темных, чтобы ответить на вопросы, почему и зачем. Хотелось бы, конечно, чтобы очнулся Трот. Что-то подсказывало опытному Тедусу, что у одержимых студентов стоит такой же сложный ментальный блок, как и у руководителя школы воров, арестованного Стрелковским. А единственный, кто мог снять подобный блок, валялся в больничной палате, приходя в себя лишь на мгновение, а потом снова проваливаясь в беспамятство. Максимилиан Трот ощущал себя странно. Картинки окружающей действительности в те моменты, когда он пребывал в сознании, были приглушенными, почти бесцветными и безвкусными. Звуки казались то слишком тихими, то, наоборот, невыносимо громкими, и минуты бодрствования быстро сменялись черными провалами с неприятными снами, будто организм уставал мыслить и чувствовать и отключался. Как аппарат с однажды перегоревшим предохранителем, чуть скачок напряжения, и все, не работает. Каждый раз, когда он осознавал себя, мозг лениво оценивал происходящее вокруг, анализировал, пытался нащупать потоки стихий, но был еще слишком слаб. Только и оставалось, что слушать и наблюдать из-под опущенных ресниц, иначе слишком уж резал глаза свет в палате. Типичный неврологический шок, острая реакция на раздражители органов чувств. Это врач, его халат ослепительно белый, общается с коллегами. Провал. «Молодой человек, вы куда? Наденьте быстро бахилы!» «Да я профессору пирога принес домашнего, а бахилы мне на ноги не налезают, рвутся!» Тяжелый бас Ситникова, от которого болят уши. Вкусно, но очень резко пахнет выпечкой, и хочется смеяться от нелепости ситуации. Какие пироги! Он же весь на капельницах. Молодой человек, он пока не может есть, не видите? Спасибо, профессор Трот, говорит Ситников грустно. Выздоравливайте. Я очень хочу, чтобы вы дальше с нами занимались. Он уходит и уносит с собой гостинцы, а запах дрожжевого теста и какой-то сладкой начинки еще долго витает в воздухе палаты. Провал. «Малыш, хватит притворяться! Я вижу, что ты не спишь!» — улыбается сухими губами. «Сгинь, Март!» «Ты же моя умница!» — утрированно сисюкает фон Сьедентент, и что-то мелькает перед глазами. Макс пытается поднять веки. Точно, его сканируют. «Теперь, когда тебе поджарили мозг, может, ты станешь немного тупеньким, как мы? Мы тебя все равно будем любить, герой!» Он язвит, но слышно, что переживает. «Пить!» — просит Трот шепотом. С ловкостью заботливой бабушки Мартин приподнимает его голову и поит из специального поильника. Провал. Никак не разомкнуть веки. В палате кто-то есть, но перед глазами темнота, зрение отказало не вовремя. Ничего, вернется. Схлип, сопение. Его пальцев касаются, осторожно, будто опасаясь, легко, почти ласково гладят, тут же отдергивают руку. «Спасибо!» — шепчет темнота голосом Богуславской. Снова провал. Алина. Пятая принцесса вышла из палаты, где лежал Трот, и потопала к выходу из лазарета. В коридоре сновали туда-сюда врачи, стояли охранники, в уголке расположился Тандаджи, внимательно слушающий какого-то сотрудника. Мимо медленно прошли два семикурсника, друзья Матвея. Они тоже были у него на дне рождения. Окинули ее настороженными взглядами, остановились, чтобы заговорить, но были окликнуты всевидящим Тандаджи, который интересовался самочувствием и готовностью ответить на вопросы следователя. Алина, извиняющаяся, улыбнулась, сказала вежливо «потом поговорим» и пошла быстрее. Она, до того, как заглянуть по какому-то наитию в палату Тротта, видела в лазарете Матвея, видела издалека. Тот стоял у реанимации, где лежал Димка, вглядывался в стекло. И хотела подойти, но побоялась. Вдруг не будет больше прежнего Матвея? Вдруг он станет чужим и почтительным? Тогда бы она точно расплакалась. Больница находилась на территории дворцового комплекса и имела два выхода — в парк и в город. Новый дворец Алинке не хотелось. Василина уехала, Марина была на работе, а Поля засела за чтение старой книги о бермонтских традициях, каким-то чудом нашедшейся в королевской библиотеке. Однако бросила, зафыркала, повздыхала и ушла в спортзал. Звала с собой и Алинку, но она отмахивалась. Спорт не был для нее средством успокоения. Принцесса потопталась у выхода в парк, развернулась и пошла к двери, ведущей в город. За ней тенями следовали охранники, и это ужасно раздражало. Накинула куртку, которую держала в руках, открыла дверь и вышла на крыльцо. На улице оказалось ветрено, площадь перед дворцом была украшена к завтрашнему дню рождения королевы, а справа, спиной к Алине, стоял Матвей и курил. Пятая Рудлок на миг замерла, потом решительно тряхнула головой, подошла к нему, неловко взяла за руку, приподнялась на цыпочки, заглядывая в лицо. Ситников искоса посмотрел на нее, невесело улыбнулся. Оглянулся на застывших в другом конце крыльца охранников, помрачнел еще больше. «Ничего ведь не изменилось?» — настойчиво, пытаясь не заикаться, сказала Алина. «Я ведь такая же, Матвей!» «Эх, малявочка!» Пробасил он с тихой нежностью, сжал ее пальцы в руке, покачал головой. Все изменилось, но как объяснить это девочке с косичками, которая смотрит на тебя своими серьезными зелеными глазищами из-под очков? «Вот, значит, кто у тебя сестра», — произнес он, и Алина покраснела. «Угу. А я занимался с профессором Троттом по утрам», — вдруг признался он, кидая сигарету в урну. Сделал движение, будто хотел погладить ее по спине, как обычно, и остановил себя. Сам подошел и попросил его потренировать нас с Поляной по боевой магии. Боялся тебе сказать, думал, ты обидишься. Алина задумалась и признала. «Я бы, наверное, и правда обиделась. Сейчас-то, конечно, нет». А зачем, Матвей? Вокруг шумел ветер, она поежилась, и Ситников, поколебавшись, все-таки привлек ее к себе, приобнял чуть. Принцесса вздохнула и улыбнулась. «Понял, что по сравнению с ним я не умею ничего», — объяснил он гулко над ее макушкой. «Наверное, за тем же, зачем ты с Эдиком занималась, несмотря на то, как он к тебе относился». «Ой», — Алина вспомнила про Эдика и еще больше расстроилась. «Матвей, ведь когда я в туалете была, на меня морок наслали и тоже хотели выпить. Свет выключили. Я так испугалась. Дверь нащупать не могла, представляешь? А ты меня спас. Услышал, как я кричу?» «Нет, почувствовал, что неладно что-то», — прогудел защищавший ее от ветра семикурсник. «Трудно объяснить, Алин». Она помялась, подняла голову. «Пойдешь ко мне в гости? Я тебя чаем напою». Матвей хохотнул, снова становясь добрым и привычным. «Не, не сейчас», — добавил он, и она сразу расстроилась. «Давай я привыкну сначала, хорошо? Может, погуляем лучше? Тебя отпустят?» И он снова покосился на молчаливых охранников. «Конечно!» — Алина ухватила его за руку, потянула вниз по ступенькам. «Просто они за нами будут идти. И еще, Матвей...» — она смутилась. «Давай в кафе какой-нибудь зайдем? Я есть хочу. Заодно расскажешь, как там Дмитро». «А что рассказывать?» — сказал семикурсник, медленно шагая рядом. Охранники деликатно держались подальше. «К нему не пускают. Говорят, в сознание не приходил. Его об землю сильно швырнуло, когда нас этот урод ломать стал. Я-то потяжелее, наверное, поэтому и устоял». Алина вспомнила, как закрывал ее собой Матвей, сгорбившись, стоя на коленях, обхватив со всех сторон, как она тряслась под его защитой, и почувствовала, что на глазах появляются слезы. Шмыгнула носом и жалобно призналась. «А я ведь знала, что в универе ловят демонов, и не предупредила вас. Это все из-за меня, Матвей». «И правильно сделала, что не предупредила», — сурово произнес Ситников. «А если бы я оказался темным или Дмитро, тогда бы ты сдала информацию врагу. Да и вообще, чего уже после произошедшего себя винить? Так и я могу сказать, что все случилось из-за того, что я вечеринку решил устроить. Не переживай только, малявочка. Рано или поздно все равно бы Эдик раскрылся. Но не на базе, так в общаге. Я с ребятами поговорил. Они рассказали, что он с Янкой поцапался, пока мы танцевали». Алина вспомнила, что было после танца, и покраснела. «Потом сидел задумчивый и портвейн хлестал. А Янка первая упала. Затем Ленка, Славик, Мишка. И вдруг Наташка как закричит: «Эдик, не надо!» А у него уже глаза зеленым светятся. Начал с тазисом швыряться. Попытались обезвредить. Ну, дальше ты сама видела». Они перешли через площадь. Зашли в маленькое, любимое туристами кафе, стилизованное под Средневековье. Заказали себе кучу еды, наелись от пуза. Охранники скучали в уголке. Болтали о разном. Матвей спрашивал, вернется ли она в общагу. Алина уверенно отвечала, что да. Она тихо, чтобы не привлекать внимания, рассказывала о своей семье, о том, почему не хотела говорить о себе, спрашивала, будут ли они также дружить дальше. И Ситников уверенно кивал. И только в глазах его была печаль. Он думал о том, какая же она все-таки маленькая, и о том, почему его так тянет к ней, так хочется заботиться, опекать, оберегать. И почему он всегда чувствует, в какой стороне она находится. И вот сегодня понял, что именно Алина открыла дверь и вышла на крыльцо. И почему он, тяжело сходящийся с людьми и имеющий лишь одного лучшего и близкого друга, с первого же взгляда почувствовал к ней расположение. Если это любовь, то где физическое притяжение? Он же взрослый мужик, и отсутствие известных желаний по меньшей мере странно. Да, хотелось трогать, тискать, гладить, держать в руках, целовать, но мысли о чем-то большем не появлялось, как не могло бы их появиться при общении с ребенком. Может, все будет, когда она подрастет? Маленькая принцесса, счастливая от того, что друг не отдалился и все решилось, болтала без умолку, уминала мороженое, строила гипотезы относительно демонов и была очень хорошенькой и уморительной со своими косичками и серьезными рассуждениями. Он любовался ею и расслаблялся. И правда. Ну и что, подумаешь, принцесса, разве от этого она перестала быть его малявочкой? «Завтра увидимся», — спросил Матвей уже у ворот дворцового парка, приобнимая Алинку на прощание. Она мотнула головой кивнула на разукрашенную, готовую к празднику площадь Победоносца, на которой реяли на сильном ветру флаги, шуршали и пытались улететь разноцветные гирлянды из воздушных шаров, и уже играла музыка и работала ярмарка. «Нет, завтра же у сестры день рождения. С семьей днем будем праздновать, а вечером бал. Но я на него не пойду, не хочу пока светиться». «И так уже...» Принцесса вздохнула. «А в воскресенье буду уговаривать отпустить меня в общагу. Теперь там безопасно, но, боюсь, после случившегося придется повоевать. Василина очень переживает». «Я тоже думаю, что во дворце тебе безопаснее», — сказал Матвей, хотя ему очень хотелось, чтобы Алина вернулась в общежитие. «Нет, Матвей», — серьезно ответила Алина. «Убить могут и там». Королева Василина нервничала и ждала результатов расследования. Впереди был совершенно ненужный в этой ситуации бал в честь дня рождения, хотя больше всего она хотела бы провести субботу в кругу семьи. Королева просто заставила себя выехать на запланированные посещения детских домов. Ей все время теперь казалось, что с сестрами может что-то случиться в ее отсутствии. На этот раз она взяла с собой сыновей. Мариан не возражал. Он тоже считал, что нахождение в окружении сирот будет полезно для его мальчишек, чтобы они понимали, в мире бывает всякое, и они в будущем будут ответственны за то, чтобы бед было поменьше. Байдек вообще был гораздо спокойнее, чем раньше. И пусть супруга думала, что дело в поимке демонов, его, безусловно, радовал тот факт, что заговор раскрыт, глава заговорщиков уничтожен, основные участники задержаны. А значит, можно немного расслабиться и отвлечься, проверив и перепроверив систему охраны на балу, конечно. Машина уже двигалась обратно во дворец, когда зазвонил телефон. «Слушаю», — коротко ответил Байдек. «Капитан», — говорил главный охраны мальчишек, — «нашли тех, кто следил. Сейчас с ними работают ребята Тандаджи, поют наши соловушки, как раз слушаем из-за стекла». Мариан глянул на супругу. Та задумчиво смотрела в окно и гладила по голове заснувшего у нее на руках 4-летнего Андрея. Старший, Василь, сидел тихо, непривычно молчаливый, серьезный. Устали. «И кто?» — спросил он. Василина повернула голову, посмотрела на него вопросительно, и барон улыбнулся, показывая, что все в порядке. «Заказчик сидит в соседней камере, с ним Стрелковский общается, но там туго идет, менталист нужен, не слабый. А эти — простые исполнители. Говорят, задача была по возможности отрезать от охраны и похитить. Зачем? Информации пока нет. Наняли недавно. У них от заказчика были планы работы детского сада с выездами. Кто-то из наших сдал, капитан. Ищем. Ребята мои, все готовы ментальное сканирование пройти. Пойдем по списку. Кто имел доступ к расписанию детей? Ищите». Чуть резче, чем нужно, произнес Мариан, и жена снова обеспокоенно глянула на него. «Еще кто-то был?» Охранник не сразу понял вопрос. «А как тут спросишь прямо, если на расстоянии протянутой руки сидит Василина?» Но сообразил. «Всего четверо, по показаниям. Взяли всех». «Хорошо сработано, сержант». Сдержанно похвалил служивого Байдек. «Вечером доложите повторно». «Так точно», — отрапортовал охранник и отключился. Василина смотрела на него тревожными голубыми глазами, ожидая, пока он договорит. «Что-то случилось?» — спросила она, когда Мариан положил телефон на место. «Текучка», — легко ответил он. «Ничего серьезного». Теплые тонкие пальцы легко касались висков профессора Тротта, и он, в очередной раз вылетая из забытья, успел с недоумением подумать, что, видимо, вернулась Богуславская, и что она слишком многое себе позволяет. Но тут включился нюх, и ноздри уловили привычный сладковатый аромат духов Виктории, а затем появилось и ощущение льющейся из ее рук силы. «Вики», — проговорил он сипло, — «не надо. Все равно сейчас не могу воспринять. Резерв скачет. Не разгоняй колебаний еще больше. Я сам себя потихоньку восстанавливаю». «Извини», — тихо сказала волшебница, убрала руки, и он рискнул приоткрыть глаза. В палате было темно, на улице тоже. Виктория сидела у кровати, и даже в полумраке было заметно, что она смертельно устала. «Какой сегодня день?» Голос опять еле хрипел и отдавался в голове звоном. «Все еще пятница», — грустно ответила она. «Полдесятого вечера». Потерла глаза руками, собрала распущенные черные волосы в хвост, завязала их узлом, вздохнула. «Алекс пришел в себя. Там Март сейчас сканирует его. Докачали источники, как смогли. Теперь ждем, воспримет или нет». Голос у нее был безжизненный, и для обостренного слуха Тротта казался шелестом иссохших страниц старой книги. И запах духов вдруг стал слишком сладким, болезненным для мозга. Он снова прикрыл глаза. Опять начинала кружиться голова, как перед прошлыми потерями сознания. «Выплеснулся почти весь», — тихо рассказывала Вика. «Сначала щит взломал, который этот Эдуард над собой и подружкой держал. Затем крикнул Мартину кастовать обратный щит. Поставил над ним свой. Там же концентрация, сам знаешь, какая нужна. Помог, чтобы Март не отвлекался на защиту. На тебя второй щит кинул, чтобы не задело, пока темный не обезврежен. Одновременно отбивал стихийные атаки. Запустил стазис, потом ловушку держал, пока Март этого демоненка обратным щитом не накрыл. Не хотел убивать. Мог бы шмякнуть сразу тараном, но не стал. Мартин так ругался, жуть. Говорил, сам бы удержал легко. Но нет, Данилыч решил сразу всех спасать. Вик, борясь с поглощающей его темнотой, снова отказало зрение, стал скакать слух. Прошептал Трот. «Скажи Мартину, пусть сходит ко мне в лабораторию. Как ломать, знает». Он говорил все тише, и Виктория склонилась над ним, пытаясь расслышать. «Там, на второй полке справа. Генераторы и стимуляторы. Подписано. Алексу сразу оба вколоть. Мне только генератор. И пусть глюкозу увеличит». «Хорошо». Обеспокоенный голос Вики вдруг стал очень громким, почти невыносимым. «А ты знаешь?» Звук все тише, тише, тише. «Что Богуславская у нас оказалась принцессой Рудло?» Провал. Марина. Как назло, во второй половине дня привезли срочный инфаркт, и Эльсон взял операцию, так что домой я пришла после 9, зеленая и еле держащаяся на ногах. Приняла душ, пока горничная сервировала мне поздний обед, переоделась, вышла. От застарелого голода, подкрепленного избытком кофеина и никотина, есть не хотелось совсем, но я старательно ковырялась в салате, потом плюнула на это дело. Заглянула к Алинке. Они вместе с Полой и Каролиной сидели над коробкой шоколадных конфет, и сестренка, то и дело поправляя очки, снова в деталях рассказывала о произошедшем. И если Поля переживала, бегала по комнате, то Каролина смотрела на Алинку с восторгом. «Тоже хочу приключений!» — заявила она. — Почему с вами, со всеми что-то интересное происходит? А я просто скучно учусь. А я просто скучно работаю. Я обняла ее. И, малышня, поверь, это куда лучше, чем приключения. И безопасней. — Когда уже я вырасту? — буркнула она со вздохом. — Когда вы прекратите меня малышню обзывать? — Никогда, — обрадовала я ее. Ты даже в 100 лет будешь самой младшей старушенцей из всей нашей семейки. — Куда тебе расти? — фыркнула Пол. — И так уже ростом выше Али, а грудь больше, чем у меня. Мы с Алинкой повертели головами. — И действительно. — У меня есть рулетка, — предложила запасливая Алина. Я даже не стала спрашивать, зачем она ей. Еще ответит, что вычисляет квадратные корни из отношения длины стен к высоте кровати. После началось сущее баловство. Все стали мериться ростом, и оказалось, что Каролина почти сравнялась со мной, а я-то все воспринимаю ее как щекастого маленького медвежонка. Этак она скоро Полинку догонит. Мы посравнивали остальные параметры, обсудили всякие девочкины темы, похихикали. В который раз я поразилась причудом нашей рудложской психики. Ночью чуть не убили Алинку, а мы тут филеями меряемся. Точно ведь нормальных среди нас нет. Шоколад и сестры ввели меня в совершенное расслабление, и обратно я шла, уже позевывая. Но нужно было сделать одно дело, и я долго колебалась, поглядывая на телефон. Однако все-таки набрала. «Марина!» Мартин выругался на блокарийском, и стало неудобно. Не хотела же отвлекать, он наверняка в лазарете с друзьями. Видела его ночью. Маг был непривычно серьезным и собранным. Кивнул мне издалека. Мы как раз прибежали к Алинке. «Извини, это не тебе. Я тут взломом промышляю. А один рыжий полутруп с прошлого раза еще усилил защиту. Параноик долбанный. Теперь ломай. Да так, чтобы разряд не схватить». «Я перезвоню», — быстро сказала я. «Точно ведь помешала». «Да стой же!» Голос был невнятный, будто он что-то зажал в зубах. «Рассказывай». «Я просто хотела сказать, чтобы ты отдыхал завтра». «Боги, какая все это глупость!» «Я по поводу бала. Не нужно меня сопровождать». «Что?» — пропыхтел он, словно протискиваясь куда-то. «Поменяла меня на какого-нибудь придворного хлыща? Ты разбила мне сердце, жестокое. Демоны не смогли, а ты смогла!» Раздался стук, затем возглас. «Но где же вы, изделие великого ума?» «Нет», — я невольно улыбнулась. «Просто, я так понимаю, ты не спал всю ночь и весь день. Я не настолько жестока, чтобы наблюдать, как ты зеваешь рядом со мной». «Марина», — сказал Мартин серьезно, судя по звуку, куда-то шагая. «Я сейчас выпадаю из разговора. Позже договорим». Отключился, и я растерянно посмотрела на трубку. Снова появилось чувство, что этот человек гораздо старше меня, и у него есть своя непонятная и непостижимая мне жизнь, и он сейчас занят очень серьезным делом, а я отвлекаю его всякими глупостями. Мартин появился через полчаса, плюхнулся в кресло у накрытого стола, вздохнул, посмотрел на меня. «Прикольная пижама, высочество! Я бы назвал ее «Образунь маньяка». Ну да, картинки с жующими меланхоличными коровами разных цветов убивали весь эротизм на корню. Я специально купила для дней, когда надо поднять себе настроение. Подошла, погладила его по темным волосам, и блакариец закрыл глаза, откинул голову на спинку кресла. «Я сейчас тут у тебя усну», — пробормотал он, — «и есть хочу, сил нет, и спать, и помыться, а то ты меня скоро по запаху от своего жеребца не отличишь». «Тебя отнести в ванную?» — спросила я со смешком, продолжая наглаживать ему волосы. Затем помяла плечи, шею. Мартин картинно стонал. «Еще!» «Вот же ж, вымотан, видно, ужасно, а все равно шутит. И перед тобой целый ужин стоит. Наслаждайся, я все равно объелась шоколадом». «Я все-таки на тебе женюсь», — оживился он, двигая к себе тарелку. «Так что ты там придумала насчет бала?» Он уже ел быстро, почти жадно, с удовольствием. «Ты понимаешь, что если я не появлюсь с тобой, начнут судачить. Оно тебе надо? Уж пару часов я поприсутствовать смогу». «О тебе же забочусь», — пожала я плечами. Налила ему чаю, открыла блюдо со сладким пудингом. Мой ужин исчез быстро, и Март, блаженно зажмурившись, пил чай. И, кажется, засыпал. «Высочество», — сказал он жалобно, покрутил плечами, тряхнул своими черными волосами. «А может, ты не выгонишь меня на ночь? Я в таком состоянии, что, боюсь, открою зеркало в лучшем случае куда-нибудь в чужую спальню. Поделишься кроватью?» «Конечно», — сказала я с умилением, глядя на него. «Только сначала иди в душ, а то выгоню ночевать в конюшню, и надо будет закрыть дверь, иначе горничная с утра получит впечатление на целый год». Мартин долго плескался в ванной, а я прислушивалась и беспокоилась. Вдруг уснул там, но вышел, сонный, распаренный, буркнул. «Теперь я пахну, как девчонка». Лег на кровать и мгновенно вырубился. Первый раз я видела, как человек засыпает еще до соприкосновения головы с подушкой. «Спокойной ночи», — сказала я вслух и накрыла его одеялом. В этот вечер еще у одной принцессы Рудлок в спальне находился неучтенный мужчина. Демьян пришел раньше, чем обычно. За окнами, закрытыми полупрозрачными занавесками, было темно. Виднелись фонари, освещающие дорожки в парке. В комнате горел ночник. На расстеленной постели лежала книга «Обычаи и традиции берманской культуры». Тихо играла аудиосистема, какие-то современные резкие танцевальные ритмы. И бодрый радиоведущий болтал глупости про зажигательную ночь и клубную жизнь. Из душа доносился звук льющейся воды, и он посидел немного в кресле, полистал, усмехаясь, книгу. Подошел к зеркалу, поднес к носу флакон с туалетной водой, свежий, как морской ветер в мандариновой роще, такой же, как сама Полина. Вода все лилась и лилась, и Бермонт приоткрыл дверь в ванную, вошел, расстегивая рубашку. Сделал шаг вперед, и тут же его сзади схватили ладонью за горло, вдавили в бок что-то острое. «Сдавайся!» — шепнула ему на ухо Полли. «И будешь жить!» Демьян улыбнулся, посмотрел в запотевшее зеркало. Невеста, замотанная в большое махровое полотенце, хихикала, прижимаясь к нему со спины и угрожая расческой. «Какой же ты еще ребенок!» — сказал он, пытаясь обернуться и обнять ее, но она не позволила. Схватила за плечо второй рукой, запрыгнула ему на спину. Обхватила руками и ногами, поцеловала в ухо. «Мой медведь, ведь готов поработать лошадкой? Я из-за тебя не домылась. Несите меня обратно в душ, ваше величество!» «Сначала...» — строго произнес он, делая несколько шагов и саживая ее на мраморную плиту перед зеркалом, куда была вделана раковина. — Компенсация за нападение на венценосную особу. — Только не надо меня пытать, ваше величество! — прошептала Полина нарочито томно, откидываясь назад. Расставила ноги, встряхивая длинными влажными волосами и весело поблескивая голубыми глазами. — Какая соблазнительная деточка! — пробормотал Демьян низко, опускаясь на колени и прикасаясь губами к гладкому упругому бедру, туда, где самая нежная кожа, с внутренней стороны, чуть выше коленки. Потерся щекой, лизнул, уткнулся лбом и застыл так, вдыхая ее запах. Заурчал, и Полинка наклонилась вперед, запустила руки в его русые волосы, стала перебирать, сжимать в пальцах, чуть оттягивая. В душе опять разлились восторг и ликование, и чисто женское удовлетворение от того, как она действует на него. Она просто с ума сходила от своей власти над этим медведем. «Мыться!» — потребовала принцесса снова, и Демьян повернул голову, скользнув щекой по коже, посмотрел на нее затуманенными, болотно-зелеными глазами, провел руками по бедрам вверх под полотенце и распахнул его, затем встал и начал раздеваться. Получасом позже Полли, лежа в кровати, вся розовая и намытая, начитывала жениху выдержки из книги. «Вот, например, — говорила она, — слушай, когда сходит снег, устраивается праздник весны. Народ просит хозяина лесов о богатой охоте и обильном урожае. Супруга короля запрягается в плуг и делает первую борозду на поле, и чем дальше она пройдет, тем ласковее, по поверью Берманов, будет лето». Принцесса вопросительно глянула на лежащего рядом Бермонта. «Я, конечно, девочка тренированная, но, честно говорю, плуг видела только на картинках. И, по-моему, к нему должна прилагаться лошадь, а не королева». Он усмехнулся, расслабленно потянулся, прижался к ее плечу, заглядывая в книгу. «Забавную книжку ты нашла. Это старый обычай, Пол. В каждом клане плуг тащила жена Линдмора, главы клана, обернувшись медведицей, конечно. Сейчас это просто праздник. Очень веселый. Тебе понравится». «Ну, тогда ладно», — Полли перелистнула страницу. «Вот еще. Ежегодно на совет кланов собираются главы родов, и королева в знак уважения, как хозяйка дома, обносит мужчин большой чашей с ячменным пивом, делая круг от старшего к младшему. Каждый делает глоток, кланяется, а затем трижды целует королеву. Суть этого обычая в укреплении уз дружбы и взаимодействия, потому что нельзя напасть на того, с кем ты разделил еду и питье, и в признании жены короля, почитаемой матерью, из рук которой не страшно принять угощение. С едой и питьем понятно, но целоваться с кучей мужиков? Демьян! Обойдемся без поцелуев, — сказал он твердо, и она засмеялась. Снова уткнулась в книжку. «Вот это мне нравится. В Бермонте нет привычных нам детских домов и приютов. Сироты живут при кланах, откуда родом их родители, и о них заботятся близкие родственники. Ежели таковых нет, ребенка усыновляет глава клана. Позором считается, если дитя клана остается без помощи. Однако есть еще и дети людей, у которых не существует жесткой клановой системы, и родственные связи довольно слабы. Их называют королевскими детьми, потому что монарх становится им названным отцом, дает образование и помощь. Сироты живут в больших семейных домах, о них заботятся жрецы Зеленого и их жены, и дети имеют право в любой момент обратиться к названному отцу за помощью. А их там не обижают, Демьян? «Ну кто же захочет потерять расположение хозяина лесов?» — объяснил король, потянулся, зевнул. «Ложись, Полли». Он протянул руку за книгой, намереваясь закрыть ее, и Пол с фырканьем отодвинулась, чтобы не отобрал. «Ну, подожди, последнее», — попросила она со смешком, отодвигаясь еще дальше и под одеялом, закидывая на него длинные ноги. «Я быстренько, из раздела «Брачные традиции». Тут говорится, что после свадьбы Бермана супруги предаются любви на засеянном и колосящемся ржаном поле. Опять что-то связанное с плодородием? А если дело зимой происходит? А если вокруг ни одного поля? А если колодца будет? Демьян, отдай немедленно, тиран!» Книжка со стуком приземлилась на пол. Ночник погас, а принцессу сгробастали в охапку, сжали крепко, и она затихла. «Полюш!» — проворчал он ей на ухо рычащим, многообещающим шепотом, от которого она совершенно разомлела. «О наших брачных традициях ты скоро все узнаешь сама, на практике. Вот как выиграю бои, так сразу и узнаешь. Ты у меня смелая девочка, не испугаешься». «А будет чего бояться?» — спросила Полина серьезно. «Спи, заноза!» — ответил после небольшой паузы Демьян. «Меня тебе бояться не надо, в каком бы состоянии я ни был». Начальник разведуправления Майло Тандаджи ничего не знал о таинственных гостях третьей и четвертой принцессы. И если бы его спросили, то он ответил бы, что и знать ничего не хочет. В данный момент, правда, спрашивать его о чем-либо было сложновато, потому что грозный Тандаджи крепко спал на своем рабочем месте, уткнувшись лбом в папке со стенограммами показаний и допросов. Заведенные им недавно для общей гармонизации несколько пошатнувшегося душевного равновесия, очень голодные золотые рыбки печально плавали в большом аквариуме, тыкались в стекла и рылись в песочке, которым любовно было посыпано дно, в поисках остатков корма. Еще пара дней такого насыщенного труда, и Тидус рисковал получить живописную композицию из плавающих вверх брюхом личных психотерапевтов. Несколько раз за последние полчаса в кабинет заглядывали следователи управления, наблюдали, смоля на черную макушку начальника, но будить не решались, хотя новости были важные и нужные. И неизвестно, чем бы кончилось дело, если бы в кабинете не зазвонил пронзительно телефон. Майло, не поднимаясь, на автомате протянул руку, взял трубку и совершенно несонным голосом произнес: «Тандаджи, слушаю». «Мали!» — грозно начала на том конце провода супруга. «Два часа ночи! Тебя вторые сутки нет дома!» «Я на работе, Таби!» — очень спокойно и тихо объяснил очевидное Тандаджи. «Ложись спать, жена!» Она всхлипнула, и он поморщился, зная, что последует дальше. «Это невозможно! Невозможно! Я не буду так больше жить! Мужа нет! Отпуска нет! Твоя мать сегодня запекала селедку и провоняла весь дом, Мали! Сейчас она спит! Я проветриваю! А на улице холодно!» «Закрой двери, окна и зажги ароматические палочки!» Чеканя слова и вспоминая, есть ли у него еще стимулятор, произнес Тидус. Но супруга его уже не слышала, войдя в раж. «Я вдова, вдова при живом муже. Мали, если ты сейчас не поедешь домой, я от тебя уйду. Завтра же подам на развод, и пусть мне будет стыдно перед роднёй и детьми. Пусть!» «Отлично!» — сухо сообщил Майло и повесил трубку. Поднял голову и посмотрел на топчущихся на пороге следователей таким страшным взглядом, что они поёжились и решили, в палате с демонами было безопаснее. «Новости!» коротко спросил начальник, на глазах приобретая привычный равнодушный вид. «Девчонка очнулась, из темных», — доложил старший следователь. «Там боевые маги дежурят, но она не рыпается, только рыдает и просит маму позвать». «Давно?» — уточнил брошенный муж, переводя взгляд на елозящих по стеклу аквариума ртами рыбок. Встал, взял корм и начал сыпать его в воду. «Полчаса уже как?» — смущенно отрапортовал следователь, наблюдая за воодушевившимися рыбками. Те чуть ли не из воды не выпрыгивали за кормом. Видимо, пытались наесться про запас с таким-то хозяином. «Надо было сразу меня будить!» — с легким недовольством упрекнул подчиненного Майло, и тот немного напрягся, но санкций не последовало. 2 минуты, я сейчас выйду». Стимулятор нашелся в ящике стола под сигаретами, которые он до сих пор держал для Кембриджа, и на сгибе локтя появилась еще одна дырка. Зато голова сразу прояснилась. Первокурсница, а по совместительству демоница, вся красная, вспыхивающая, сидела на койке и пила сладкий чай. «Ну и подумаешь, опасно», — сказала дежурившей охране и четверке штатных боевых магов пожилая сердобольная медсестра, которая заглянула в палату с проверкой и увидела размазывающую слезы по лицу Наталью. «Ребенок же!» Пришла через 5 минут и принесла этот самый чай и булочку. Затем под мрачными взглядами вооруженных суровых мужиков помогла пациентке дойти до удобств и вернула ее обратно. Тандаджи в сопровождении следователей вошел в палату. Девчонка напряглась, стиснула чашку. Он сел на пододвинутый охранником стул, стал просматривать личное дело. Наталья Яковлева, 17 лет от роду, родилась в обычной семье, за которой никто никогда не замечал странностей. Коммуникабельна, учится средне, нареканий от преподавателя не имеет. Магический дар обнаружился в детстве, занималась в кружке при школе, затем ее рекомендовали к поступлению в университет. Глянул на уткнувшуюся в чашку девчонку. Глаза серые, волосы русые, лицо неприметное, среднего роста. На фоне белых больничных стен выглядит совсем жалко. «Наталья Сергеевна», — сказал он мягко, — «нам нужно поговорить. В ваших интересах отвечать на мои вопросы». «А вы кто?» — жалобно спросила она, взирая на доброго смуглого дядьку. «Я следователь, но вам не нужно бояться», — произнес он, располагающе улыбаясь. Сотрудники управления смотрели на начальника с изумлением, чуть рты не пооткрывали. «Если вы ни в чем не виноваты, то несколько вопросов, и мы оставим вас в покое». Девушка снова заплакала, и он пододвинулся ближе, подал ей салфетку. «Я виновата», — сказала она, сморкаясь. «Очень виновата. Там ведь...» Студентка с надеждой посмотрела на следователя. «Никто не умер?» «Все живы», — успокоил ее Тандаджи, с любопытством наблюдая, как с облегчением она вздыхает. Не тянула эта всхлипывающая мокрица на злодейку, а перевидал их Майло на своем веку очень много. И тех, кто угрожал или гордо молчал, и тех, кто старался соблазнить, и тех, кто рыдал, пытаясь надавить на жалость. Мокрица была простой и понятной, как табуретка. «Кроме господина Соболевского», — добавил он, глядя, как меняется выражение ее лица, от ужаса до облегчения. «Вы знакомы?» Она открыла рот, пытаясь что-то сказать, потом закрыла его и бессильно глянула на собеседника. «Не можете говорить», — догадался Тандаджи, и она кивнула. «Тогда давайте по порядку. Что вас связывает с господином Эдуардом Рудаковым?» «А можно еще чаю?» — попросила она робко. «Семен, организуй», — распорядился начальник разведуправления, и один из охранников кивнул и вышел. «Слушаю вас, Наталья». Девушка начала говорить, сначала невнятно и сбивчиво, потом уверенней, то ли успокоилась, то ли перебоялась уже. До поступления в университет Наталья не подозревала о том, что в ней есть кровь черного жреца. В семье, правда, знали, что прапрабабка была родом из Блакарии, но старушка, по воспоминаниям бабушки, была скромной, тихой, часто ходила в храм к духовнику, носила масла в жертву богам и слала женщиной набожной и честной. Семья жила небогато, но не голодала, а на желание дочери поступать в столичный маг-университет родные отреагировали положительно, однако настояли на том, чтобы Наташа сдала экзамены и в институт попроще, на бухгалтера, потому что профессия уважаемая и кусок хлеба всегда будет. Однако, ко всеобщему удивлению, и собственному в том числе, девушка поступила. Кошмар начался 1 сентября, когда в комнату пришел Рудаков. Она сразу почувствовала, что он будто прощупывает ее. А потом с ней стали происходить изменения. Появились кошмары, в которых она не могла контролировать себя. Ей снилось, что она то пьет кровь у соседей по общежитию, то превращается в какого-то монстра. Со временем девушка начала видеть энергетические резервы окружающих и испытывать желание прикоснуться. Однажды прикоснулась и потянулась к ней пуповина, накачивающая живой силой. Иногда Наталья замолкала, переводя дух, или открывала рот, но не издавала ни звука, и Тандаджи отеческим тоном подбадривал ее. «Не можете говорить? Пропускайте. Ничего страшного». Наташа пыталась с этим бороться, ходила к духовнику, но помогало это ненадолго. А потом в ее снах стал появляться Эдуард, и она не могла ему противиться. Так начались совместные попытки дотянуться до мощных источников стихийных сил, таких, какими были преподаватели университета и лично ректор. Тем более, что он старый и слабый, щиты носит, в отличие от других преподавателей, некрепкие и живет недалеко от общежития. Один раз получилось к Свидерскому присосаться, хоть и ненадолго, но и после этого силы было так много, что хотелось еще и еще. Теперь не всегда получалось себя контролировать даже днем, и через сутки после нападения на ректора Наталья, находясь в одной комнате с соседкой Яной, пока та спала, нечаянно выпила ее до истощения. Очень испугалась, что все догадаются, но никто ничего не заподозрил. Зато Эдик рвал и метал. Янка ему нравилась. Обозвал по-всякому и стал учить блокировать себя, иначе заметят и поймут. «Зачем вам это нужно было?» — спросил следователь, поглядывая на стенографирующего подчиненного. «Все ли успевает записать? Потом он 100 раз это перечитает, чтобы отметить ускользающие детали, проанализировать, сделать выводы». Мокрица снова промокнула нос салфеткой. Перед ней уже стояла новая кружка с чаем, и она меланхолично размешивала сахар, позвякивая ложечкой о стенки. Звук раздражал, но никто ее не останавливал. Зачем выбивать преступника из зоны комфорта? «Не могу сказать», — с отчаянием прошептала она, и Тандаджи чуть заметно досадливо поморщился. Но девушка увидела, в глазах ее появился страх, и Майло мысленно шикнул на себя, призывая быть сдержанней. Улыбнулся и, как попугай, повторил. «Ничего страшного. Что случилось вчера ночью?» «Нам нельзя пить алкоголь», — сказала Наталья. «Иначе можно потерять контроль. Эдик и так постепенно с ума сходил, а вчера, еще перед поездкой, с Яной поругался. И та сказала, что они расстаются». «И тут та же история», — с тоской подумал стоявший на пороге развода Тедус. «Потом вроде помирились, но он злой был, водку хлестал. Я не сразу заметила, что начал присасываться к окружающим. Потом они с Янкой снова поругались. Вот его и сорвало. А я...» — она всхлипнула. «Пыталась его остановить, но что я могла? Затем уже, когда стал в открытую энергию сосать, я не выдержала. Страшно, все вокруг падают, а я остановиться не могу. Ну и дальше. Димка сбежал, Эдик это увидел, а у него к поляне свои счеты. Схватил меня за руку и за ним. Сказал, решим с убежавшими. Там еще и Ситников был с Богуславской. А потом здесь за собой приберем, чтобы свидетелей не было». «Приберем? Значит, убьем?» — легко поинтересовался Тандаджи, и мокрица побледнела. «Он говорил, что можно будет стереть память», — промямлила она неуверенно. Видимо, решила, что чистосердечное признание облегчит участь. «К маме отпустят, например». «Это она зря. Пока менталист с ней не поработает и все, что в памяти есть, не вытащит, никто ее не отпустит. Да и то попадет потом прямиком в отдел маг-преступлений». «Мы их нагнали», — продолжала Яковлева. «Началась драка. У Эдика сигналка сработала на...» Она замолчала, хватая ртом воздух. Закашлялась до слез. «Потом я отключилась, и все». «Понятно», — ласково сказал Тандаджи. «Отдыхайте, Наталья. Чуть позже вам принесут протокол нашего разговора. Прочитайте внимательно, и если все в порядке, подпишите». Девушка снова всхлипнула. «Что со мной будет? Мне можно увидеться с родителями? Хотя бы позвонить им?» «Ваша судьба зависит от результатов расследования», — пояснил Тедус, поднимаясь со стула. «Что касается родителей, а что вы им скажете?» — сурово поинтересовался начальник разведуправления, и мокрица вздрогнула. «Как объясните произошедшее? Не боитесь, что от вас отвернутся?» «Мама меня не бросит». Уверена, насколько это можно делать с текущими по щекам слезами и хлюпающим носом, произнесла первокурсница. «Сколько же в ней воды! Пожалуйста, дайте мне позвонить ей! Пожалуйста!» «Семен», — сказал Тандаджи уже с порога, организуй госпоже Яковлевой телефон и один звонок, и проследи за разговором». «Сделаю», — откликнулся охранник, и Майло пошел в коридор. Сентиментальность ему свойственна не была, но не нужно передавливать, чтобы не отбить желание сотрудничать и впредь. Да и не повредит этот звонок. Все равно нужно сообщить родителям о том, где пропадает их дочь. В коридоре лазарета было тихо, тускло и гулко, хоть он шагал мягко и легко, почти по-кошачьи. В полголоса переговаривались между собой дежурившие охранники. Ночная медсестра, читающая при свете настольной лампы за своим столом, увидев Тандаджи, встала и пошла проверять палаты. А он думал над прошедшим разговором и понимал, что почти не сдвинулся с мертвой точки. С полученной информацией не густо, прямо скажем, и вряд ли от второго темного, когда он начнется, ее будет больше, разве что уточнят некоторые детали. Но на основные вопросы о целях и задачах лишившегося головы Соболевского ответа пока нет. И тот, кто может снять блок, а Тандаджи не сомневался, что на демонятах стоит такой же запрет, как и в головушке пойманного стрелковским учителя. Пока валяется в соседней палате и вряд ли способен кого-либо взломать. Таких специалистов во всем мире единицы, а информация крайне важная. Тому, кому не доверяешь, не поручишь. Он вышел в Королевский парк и медленно зашагал по освещенной фонарями дорожке. Голые ветки деревьев раскачивались на ветру, было холодно, и Майло с тоской подумал о родном Тидусе, где зелено круглый год, где обильные теплые реки, где не бывает холодно, где живут веселые даже в своей нищете люди, где почти каждый месяц происходят массовые религиозные праздники, а святого человека для исцеления души и обретения мудрости и покоя можно найти в каждой деревеньке, где духи природы частенько попадаются на пути, и никто их не боится, не гонит, наоборот, гордятся, что в стране так много духов-покровителей и бесплотных сущностей. Тидус когда-то давно взял под свое крыло желтый ученый разума, но народ, в отличие от соседей елоувинцев, был недисциплинирован, эмоционален и не приспособлен к системному труду. Поэтому божественный господин глядел на них как на приемышей и, прямо говоря, разочаровался в возможности построения строго организованного общества. Зато какие шедевры народного творчества там создавались! Как прекрасны были тидусские песни и танцы, как богата литература, как легко двигались женщины, одетые в пестрые сари, белозубые, смешливые, несмотря на то, что главенствовали в семье всегда мужчины. Когда-то его Таби была такой. У Тандаджи мелькнула мысль поехать домой и успокоить жену, но сил не было вообще. Поэтому сегодня он опять останется в комнатке за кабинетом. Завтра очень рано вставать. Необходимо выслушать отчет Игоря о допросах заговорщиков, проверить вместе с Байдеком систему безопасности на балу, еще раз проглядеть список приглашенных, несмотря на то, что там будут только представители дворянства, принесшие вассальную клятву. Но при этом значительная часть, особенно из молодых аристократов, за прошедшие со дня коронации месяц хотя бы раз присутствовала на карточных вечеринках у Соболевского, и тот вполне мог попробовать использовать кого-то помимо Кембриджа для реализации своих планов. Никаких поводов так думать не было, но исключать такой вариант нельзя. И ведь на входе их не обыщешь. Скандал, оскорбление. Поэтому в зале будут веселиться гости, а сверху за ними будут наблюдать снайперы. И к королеве близко никто, кроме ее коллег, подойти не сможет. Нет, решено. Домой он не поедет. Мысли мягко шагающего по влажно-поблескивающим плиткам дорожки Тандаджи снова вернулись к Тидусу. Тидусы считали себя самым древним народом на Туре, и это, скорее всего, было недалеко от истины. Любимой присказкой у них была: когда остальные еще в пещерах ютились, мы уже строили дворцы. Правда, сейчас от дворцов остались лишь оболочки. Правители постоянно менялись в результате длительной междоусобицы, которая вводила народ в еще большую нищету. Только люди выдыхали, что очередной претендент на престол задержался чуть дольше остальных, и в стране начинал устанавливаться порядок, как его травили или душили, или лишали жизни еще каким-нибудь кровожадным способом, и снова начиналась борьба за власть. и частенько под жернова войны попадали простые люди. Именно так больше 20 лет назад погиб отец Тандаджи, и именно тогда они с семьей бежали из страны. Сейчас на его родине был период тишины. Молодой правитель держался на троне уже несколько лет и, видимо, хорошо организовал свою безопасность. Год назад посланник правителя просил о встрече с Тандаджи и предлагал ему вернуться, чтобы возглавить управление безопасности уже в Тидусе. Возможно, Майло бы согласился, если бы был один. Но он уже не молод, и у него есть Таби, и матушка, и сыновья, обучающиеся в военном училище Угорья, крупного города на юге Рудлога. Специально выбирали, чтобы не в столице, дабы не было искушения пользоваться влиянием отца. И предлагаемая должность, как он хорошо понимал, подходила только для смертника. Майло добрался до зеленого крыла, прошелся по коридору, по залу, где еще работали отдельные сотрудники. Время было трудное для всех. Полюбовался в кабинете насытых рыбок, выключил свет и лег спать.